Эльдар Сафин. Батя. Читает Артём Кухарев. Я нашел ее в сарае за старым куполом. Кстати, вот интересно, почему купол называют старым, хотя нового нет и не будет. Купол был нужен, пока Марс не терраформировали, а после все вышли из купола и живут прямо на планете. Сарай построил мой дед. Раньше у нас тут был дом рядом с куполом, а потом, когда семья распахала пашни далеко на восток, дом перенесли, а сарай оставили. В нем хранили остатки сена, если они никуда не помещались, а также всякие инструменты, ненужные прямо сейчас. А еще я прятался там от старших братьев, когда им приходила мысль свалить на меня свою работу и сбежать на дискотеку. То есть я ни в коем случае не против помочь родственникам, но только если они просят по-человечески. А они, по-моему, по-человечески умеют хуже кролбов. И как раз кролба-то я и нашел в сарае. Точнее, кролбу. Да еще не простую, а радужную. Девочек от мальчиков у кролбов отличить несложно. У мальчиков мех чуть отливает в синий, а у девочек в розовый, так что ошибиться я не мог. «Вася! Васька, скотина!» Послышался снаружи крик Степки, нашего среднего брата. Ему 14 земных или 7,5 марсианских лет, он лихо гоняет на гиротракторе, классно играет на губном органе и самый красивый в семье. Ба говорит, что он вылитый покойный дед. Ну, то есть, дед, конечно, покойный, а Степан пока еще нет, но я не всегда этому рад. «Васька! Найду, прибью!» Дверь сарая распахнулась. К этому моменту я схватил кролбу и зарылся в сено на втором ярусе. Брат вихрем пробежался по сараю, выскочил, завел гиротрактор и с ревом поехал искать меня дальше. Енда, он столько сил тратит на мои поиски. Быстрее бы уже допахал, сколько им там назначили майба. Старший, Илюха, наверняка первым догадался, что этим и кончится, и сейчас корячится на поле за двоих, пока Степка меня ищет. Под рукой обнаружилось что-то мокрое. А, енда, это кровь. Надо же было сразу сообразить, что ни одна кролба не полезет сама в руки человеку, и раз она не сбежала, значит, с ней что-то не так. Я тут же вытащил из кармана нанопласт, нашел на кролбе дырки в шкуре, их было с десяток мелких, видимо, попали из дробовика, и наложил липнущую повязку. Штука эта вообще не дешевая, и если бы ма или тем более ба это видели, не избежать мне порки. Но я даже не думал об этом. И тут я вдруг осознал. Радужные кролбы. Енда, это ведь за них фактория 500 000 дает. Шкурка обычного бабочкового кролика или кролба стоит 500-600 алтынов, и этого хватит на то, чтобы выпить в баре или купить 500 000 энергетических патронов. А 500 000 алтынов — это 2 полноценных гиротрактора, и еще на горсть губных органов хватит, и всю дискотеку на неделю выкупить. «И-и-и!» — пискнула радужная кролба, тревожно глядя на меня. Ее гигантские розовые глаза смотрели с опаской. «Не шкни, мелочь!» — покровительственно ответил я. «Не для того спасал!» Я спрятал кролбу на стене прямо под крышей. Там я пару лет назад нашел схрон отца с выцветшими старинными комиксами. Они там пролежали лет 20, не меньше, и раз никто такие сокровища не нашел, значит, место надежное. Сам пошел на Северное поле, где мы засеяли несколько прудов гаало-морковью, очень нравящиеся кролбам. Ну и сетки от кролбов натянули, понятно, чтобы они на пруды не залетали и морковь нам не портили. Очень хотелось оставить в сарае утяжелители, чтобы сбегать совсем быстро. Но если бас палит, что я хожу без утяжелителей, снова заведет свою пластинку, все, регрессируем, никогда не сможем обратно на Землю, хотя вот уже 3 поколения живем на Марсе безвылазно. Последним из наших на Земле был прадед, и то потому что родился там перед тем, как сюда переехать. Сразу за сараем, встретил пару трапперов, вечно пьяного от жевательного спирта старика Щавелева и киборга Потапова, которому в детстве гиротрактор молотилкой всю левую половину измочалил, после чего пришлось переломанное заменить электроникой и еще несколько раз менять, пока он рос. «А-а-а, гриневский пацан», — добродушно просипел Потапов. Рот его с правой стороны растянулся в улыбку, а с левой механизм натянул искусственную кожу с небольшой задержкой, отчего ухмылка стала жуткой. «Кролбу радужную не видел. Мы тут ее подстрелили, но она прыткая оказалась, свалить успела. Если увидишь, скажи, конфет отсыплем. Факториевских. Желе». Такое ощущение, что он вообще в детях не разбирался. «На конфеты соблазнять можно трехлеток, а мне уже 12. Ладно бы предложил комиксы из тех, что фактория не возит, или универсальный картридж для геологического принтера, но конфеты». Впрочем, свою кролбу я сдавать в любом случае не собирался. Видимо, прочитав по моему лицу реакцию, старик Щавелев сплюнул длинной липкой вонючей жижей, тут же сунул в рот несколько новых кубиков жевательного спирта и скрипуче сказал: «Не трать на него время. Он же сын мэра Еремы Гринева, который обещал запретить охоту на кролбов. Если бы Ерема не пропал 5 лет назад, сейчас мы бы, наверное, вынуждены были землю пахать, как эти вот». Я тут же распрямился и сказал: «Потому что доказано, что кролбы после трансформации полуразумные, как дельфины. Их нельзя убивать». «Так мы после трансформации не убиваем?» Примирительно улыбнулся Потапов. И я увидел, что у него во рту что-то мигает. «Мы только до трансформации, только по квоте. Все законно». Отца я помнил хорошо. А еще не раз пересматривал его выступление. Он там доказывал, что кролбов до трансформации можно сравнить с младенцами, а после — с детьми младшего возраста. И оправдывать убийство младенцев тем, что они пока еще не стали разумными, неправильно. Но против двух взрослых, к тому же зарабатывающих на жизнь охотой, я в любой дискуссии проиграю. То есть даже если выиграю, все равно закончится в лучшем случае драными ушами, а в худшем меня зароют под куполом, и никто никогда не найдет. Степка бы, наверное, остался спорить, и в итоге даже сохранил уши в целости. Его почему-то все любят, хотя он на самом деле мерзавец тот еще. А Илюха бы даже не начинал разговор, потому что то, что до меня дошло после нескольких фраз, он бы понял заранее. «Не видел я ваших кролб», — буркнул я. Мы уже разошлись каждой своей дорогой в свете восходящего Фобоса, когда старик Щавелев повернулся и крикнул: «Ты как 173-й кончишь?» 173-й при отце был главным шерифом. На большинстве фотографий они вдвоем. Батя в вечном кожаном плаще с мигающим зеленым анализатором воздуха на груди и ССТ. Полированный, со звездой шерифа, приваренный к груди и с обрезанным энергетическим дробовиком в руках. После того, как отец пропал, ССТ бросил все и занимался только расследованием исчезновения отца. Все 5 лет. Раз в пару месяцев он заходил к нам, мать с бабушкой меняли ему масло и нанов, проводя небольшое ТО, а он рассказывал о том, что опять ничего не нашел, кроме того, что жадная фактория нарушает собственные же квоты да обманывает мелких фермеров, живущих далеко. А все потому, что Ерема Гринев противостоял фактории и было равновесие, а КТ Лапкин, нынешний мэр, из шахтеров, которые всегда были вась-вась с факторией, даже во время Второй революции, и потому противовеса нет. «Что со 173-м?» «Препятствие правосудию, препятствие осуществлению коммерческой деятельности, препятствие, мать его, всякой другой полезной фигне!» — завизжал старик. «Да препятствовался, ржавье! Тоже не хотел, чтобы мы эту радужную подстрелили, а она — законная цель на 500 000, так что в особо крупных размерах. К вашему 173-му давно уже вопросики были, и дело на него в трех шкафах лежит, мне нынешний шериф показывал. Так что завтра суд, а послезавтра утилизация». «Дядю ССТ утилизируют?» Я, конечно же, не поверил. По конвенции 76-го года роботы с интеллектом выше 4-го уровня обладают правами наравне с человеческими. Мотнул головой, отгоняя глупые мысли, и припустил вперед через поля нашей семьи. Я, когда был маленький, часто слышал, мол, фактория то, фактория сё, и незадолго до исчезновения отца спросил его, мол, если они такие злодеи, то как их вообще люди терпят? И отец пояснил, что нельзя говорить, что фактория делает только плохое. В конце концов, вся терраформация Марса — это их работа. Это не Солнечная конфедерация, не ассоциация колонистов, а именно фактория собрала деньги и запустила тысячи гигантских машин, миллиарды мутагенных капсул и кучу дорогостоящих биологических материалов, чтобы на выходе получить дружелюбный Марс с атмосферой почти как у Земли и множеством растений и животных, полезных для человека. И то, что дед вышел с нашей семьей из купола, и что мы сейчас живем в сиреневато-зеленом мире, а не среди красных песков, это во многом заслуга фактории. Но ее заслуги не делают Марс их личным задним двором, а все 1,5 миллиарда населения планеты — их рабами. «Я — часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо». Неожиданно раскатисто и словно не своим голосом сказал тогда батя и расхохотался. А через пару дней он пропал. Добежав до морковных прудов, я обнаружил пару десятков трансформировавшихся кролбов. Они стояли на задних лапах, ростом чуть выше, чем по пояс мне, и завороженно смотрели сквозь сети на растущую морковь. Это поле было в глубине нашей территории, и Майя иногда поднималась на колокольню со снайперкой, чтобы подстрелить пару-другую слишком наглых трапперов, влезших глубоко за таблички «Частная территория». Поэтому охотники и промысловики к нам не совались. Ну и, соответственно, кролбы у нас разводились как янда, хотя Ба и Ма вечно разгоняли их то ультразвуком, то наноботами, то еще чем, но они всегда быстро приспосабливаются. Увидев меня, часть кролбов бросилась прочь, но пара замерла в страхе, а когда я был совсем близко, мигнули и исчезли. Я поморщился, остановился и подождал. Это была одна из множества марсианских загадок. Появившийся как вид после терраформации кролбы, вылупляясь из кокона, получали свойство в случае опасности исчезнуть на несколько мгновений. При этом можно было подойти вплотную, а когда кролб появится снова, схватить его за длинные уши и приподнять. И тогда он подожмет лапы и закроет глаза, и можно с ним делать что угодно. Но надо сказать, что если до трансформации кролбы весят как младенцы, то после как 5-летние дети, то есть довольно упитанные такие твари. Так что я хватать кролбов не стал. Дождался, когда они проявятся, топнул ногой и убедился, что все сбежали. Потом выключил пару электрозажимов, приподнял сеть и вырвал из пруда пару морковок по увесисте. Закрыл пруд сетями и пошел обратно к сараю. «Вась!» — заговорила в коммуникаторе у меня на груди Ма. «Она, когда так тянет мое имя, точно хочет, чтобы я сделал что-то, что мне не понравится. Да, Ма?» «Притащи масленку ФБ-7 из сарая, который около старого купола». «Ага, понятно. Матушка уверена, что я или с приятелями в книжном в настолке режусь, или на крыше водокачки с телескопом вожусь. Между прочим, в честное свое свободное время, потому что свои поля я от гнойного опарыша опрыскал, культиваторами автоматическими окучил и в поливалках алгоритмы 3 раза перепроверил, чтобы не залить капризные растения дефицитной водой. Она-то не знает, что я и так иду к сараю. Если просто соглашусь, то это будет подозрительно. 3D-линзу на телескоп для туманностей. Поставил я условие. Хорошо. Кротко ответила Ма. Это было на нее не похоже. Обычно она торговалась, как шакалистый вепрь, отбивая для себя лучшие условия. «Что случилось?» — спросил я. «ССТ арестовали», — сказала Ма. «Завтра суд, послезавтра казнь». Тут же послышались всхлипывания. «Мы же в конвенции 76-го года. Месяц назад нас за неуплату отключили от конвенции. Мы сразу оплатили, и через 3 дня нас подключат обратно», — пояснила Ма. «Но за этот месяц фактория через подставных лиц по всему Марсу нашла и утилизировала около 20 роботов по сфабрикованным обвинениям. 194-го в Чайна-тауне позавчера прилюдно разобрали на запчасти, а он ведь там 40 лет был судьей, пока на пенсию не ушел». По всему Марсу творился бардак. Это ведь не только у нас батя пропал, и к власти пришел ставленник фактории Константин Терентич Лапкин, он же в простонародье КТ Лапкин. Вторая марсианская революция, в которой участвовал дед, перераспределила власть, отдав приличный ее кусок в руки простых людей. А сейчас фактория понемножку возвращала себе то, что у нее когда-то отобрали. Я это не сам придумал. Об этом много было в записях отца, да и Мазба не раз об этом говорили. «Вот же енда», — сказал я в сердцах. «Не надо линзу. Сейчас принесу». «И не матерись, пожалуйста», — попросила Ма, и тут же в динамике прорезался стальной голос Ба. «Как придешь, вымой рот с мылом. Заглянешь ко мне, покажешь намыленный язык и только потом смоешь». Енда ендовошная, вот попал. Добрался до сарая, быстро осмотрел кролбу, вроде раны заживали. Дал ей 2 гигантские мягкие морковины, она тут же обхватила их пушистыми лапами, затем обернулась полностью радужными крыльями, изнутри послышался задорный шелест зубов. «Окукливаешься, что ли?» — удивился я. Видимо, кролбе для начала трансформации не хватало как раз приличного куска еды, и как только она его получила, сразу же и приступила. Спустился, долго искал ФБ-7, нашел ее за древним самодельным дизельным наногенератором. Потряс. 1,5 литра, наверное, еще есть. Ма встретила меня у порога, шепнула «идем есть», но Ба уже обнаружила мой приход и через центральные колонки рявкнула: «Рот с мылом мыть!» Я сходил на кухню. Там жидкое мыло хоть пахнет приятно, цитронасом, а на кухне хозяйственное, с запахом старых батиных портянок. Постучал в комнату Ба, дверь открылась, и передо мной предстала полностью металлическая валькирия, висящая на стене всего в метре от входа. Рядом с ней парил планшет с графиком, в котором указывалось, когда и что надо чистить. Бабушку ранили еще во время революции, и дед постепенно заменил ее выходящие из строя органы на титан и ванадий, а потом однажды ее ядерное сердце замкнуло, и в нем осталось совсем мало энергии. Если ее не использовать, то хватит надолго. Если же использовать, то почти сразу разрядится, и все, смерть. Бабушка, желая дожить до внуков, а потом и правнуков, попросила повесить ее на стену и подключить ко всем системам в доме и на полях. «Рот открой», — потребовала Ба из потолочных динамиков. Я подчинился. «Вижу, молодец. И не матерись больше». Я вышел из комнаты и пошел к себе на чердак, когда сверху раздалось: «Василий, это все для тебя!» Я бы ответил, Ба, но слишком торопился в ванную, чтобы смыть с языка вкус мыла. А вообще все так говорят. Государство, фактория, Ба, Ма, и даже, перенимая у старших, Степка с Илюхой. Так что да, конечно же, это все для меня. Заставить меня работать вместо себя, лишить меня карманных денег, набить рот мылом, забрать налогами чуть ли не половину доходов семьи, убить любимого дядю ССТ — совершенно разные, казалось бы, вещи, но все они оправдываются тем, что делают это для меня. А не могли бы вы хоть раз для меня дать чуть больше, чем обещали? Не собрать налоги после неурожая, вернуть потерявшегося невесть где батю? Вымыв рот, я залез на чердак и достал книжку про вторую марсианскую революцию. На 17-й странице на ней была история про деда, а на 26-й — про ба, которая тогда воевала с факторией в лесах под Нью-Айресом. Колонисты тогда крепко нагнули корпорацию, и та была вынуждена отдать им почти 2/3 прав на Марс, оставив себе малую часть. Но с того дня и по настоящее время в парламенте Солнечной системы от Марса почему-то сплошь люди из фактории. Батя объяснял что-то про наследование и продажу мест в парламенте, но для меня это слишком сложно. В книжке колонисты направо и налево отражали атаки фактории, объединялись с честными и неподкупными роботами, защищали людей и животных. Мама мне уже сказала, что в книжке половина, если не большая часть, выдумана и преувеличена. Ну и что? Все равно ведь классно. И кому нужна скучная правда, если есть такая классная выдумка? Я раньше хотел быть историком, но теперь подумал и решил, что лучше быть писателем. Можно врать сколько хочешь, и будет получаться только лучше. Лучше, чем в жизни. Потому что в жизни вечно всякая тоска и енда. Глубоко ночью проснулся от того, что под окнами бухтел гиротрактор, но бухтел как-то мягко, не так, как обычно. Я выглянул и обнаружил, что внизу стоит салатненький гиротрактор Ленки Лапкиной, дочери мэра. А сама она стоит прямо под моими окнами и нагло целует нашего старшего брата Илюху. Вот ведь скотина. Взяла бы Степку, Степку не жалко, а Илюха нормальный, его-то за что? Я взял ковш с водой, оставленный ма отстаиваться для поливки цветов в моей комнате, открыл окно и приготовился окатить дочку подлого кота Лапкина, укравшего батино место, когда из динамиков сверху на меня тихо шикнули. Я убрал ковш, бросил последний взгляд на целующуюся парочку и разочарованно закрыл окно. Вот почему одним достается рот полный мыла, а другие полночи колобродят по дискотекам и потом мешают первым спать, и их, вторых, даже водой облить нельзя. Засыпая, я решил для себя, что когда вырасту, то буду обливать водой всех, кого захочу, и никто мне не сможет этого запретить. Матери на завтраке не было. Степка шепнул мне, что она ушла на свиданку к дяде ССТ, потащила ему корзинку с машинным маслом, наносмазкой и энергетической батареей 6-го поколения, а потом останется на суд, так что ее можно рано домой не ждать. Илюха клевал носом, и я злорадно подумал, что так ему и надо, а то ишь целовался с вражинкой. Есть ведь Верка Ильина, Танька Апраксина, да и сестра у нее, Любка Апраксина, хотя и вредная дура, но все равно лучше Ленки Лапкиной. Да кто угодно лучше Ленки Лапкиной. Даже Дашка Гуляева с кристаллическим левым глазом. Поработай сегодня сонным, а вечером получи втык от ба и ма. После завтрака каждый взял свой гиротрактор и отправился на задачи. У меня все программы написаны заранее, трактор обихожен, и все работает как часы. К обеду я управился с большей частью работ, поставил на гиротрактор программу по проверке влажности почвы и пустил на свои поля, а сам пешком рванул к сараю. По дороге заметил издалека нескольких трапперов, но они ко мне не приближались, видимо, опасались ма и ба, которые в округе считались безумными и легко могли подстрелить или щелкнуть разрядом любого на нашей территории. Кролба лежала там, где я ее оставил, но теперь крылья вокруг нее стали твердыми, как фарфор. Я осторожно постучал, звук был гулким и отчетливым. А потом кто-то постучал изнутри, и я отскочил от кокона. Стук продолжился, и я понял, что моя кролба не может сама вылезти. Взял с верстака зубило и молоток и очень аккуратно, минут за 10, пробил небольшую дыру, а затем посветил туда фонариком. Из кокона на меня смотрел глаз с нежно-розовой радужкой, тут же зажмурившийся на свет. Еще через 10 минут я окончательно расколол преграду и увидел голову радужной кролбы. Как ни странно, она была совсем не похожа на обычных трансформировавшихся. То есть она не напоминала громадных земных кроликов, вставших на задние лапы типа белого кролика из «Алисы Кэрролла». У нее была вполне человеческая голова, разве что вместо волос был розовый пух, но черты лица, уши, нос, шея — все это было явно человечьим, причем девчачьим. «Морковка есть?» — спросила она чуть гнусавя. «Ты разговариваешь!» — заорал я, отпрыгивая назад. Кролба по птичьи наклонила голову влево, с интересом смотря на меня. Она спокойно полезла из кокона, и тут стало понятно, что на человека она похожа не только лицом. Я тут же отвернулся. «У тебя есть морковка?» На этот раз голос звучал чисто и мелодично. Она тронула меня за шею рукой, затем осторожно куснула. «Ты невкусный. Мне нужна морковка». Я выскочил из сарая, как ошпаренный. На этот раз наплевал на байма, скинул утяжелители и побежал со всей скорости. На полпути поймал выполняющий мои задания гиротрактор, заскочил на него и уже совсем быстро скатался до поля и обратно за морковкой. Заскочил в сарай и обнаружил, что кролба замоталась в кусок черного геотекстиля, как женщины заматываются в саре в Новом Дели. Пока она грызла морковь, я сидел рядом и глядел на розовый пушок на ее голове, борясь с искушением потрогать, а потом не выдержал. Вначале прикоснулся одним пальцем. Это был настоящий восторг. Затем ладонью. А потом, уже не сдерживаясь, погладил ее всей ладонью по голове. Такого яркого, простого и в то же время приятного тактильного ощущения я не чувствовал никогда в жизни. «Приятно», — пробормотала она, не переставая грызть морковку. Я гладил ее все 15 минут, пока она ела. Самое интересное, что за это время кролба ощутимо подросла. Если вначале она была ростом чуть выше, чем по пояс мне, то теперь, когда мы оба стояли, ее макушка доставала мне до подбородка. «Еще морковки», — попросила она, застенчиво глядя на меня. Я сходил к трактору за мешком. Когда вернулся, ее не было на месте. Я обыскал весь сарай, но кролбы не было нигде. И вдруг, когда я пытался найти ее в глубине сена, она просто появилась посреди сарая, и на голове у нее был венок из незнакомых мне белых цветов. «Это как?» — удивился я. «Что вообще происходит? Ты ведь кролба. Почему ты говоришь? Куда ты исчезаешь? Откуда цветы?» Она подошла ко мне вплотную, выставила вперед палец и больно ткнула меня в живот. «Пожалуйста, никогда не кричи на меня», — сказала она тихо. «Мне от этого кажется, что ты разлюбил меня». Я открыл рот. В том, что она сказала, не было никакого смысла. Ну, кроме того, что она же совсем маленькая, и значит, громко с ней говорить, наверное, не надо. Но постойте, кто вообще говорил про любовь? Какую вообще енда, вашу мать, любовь? «Я кролба, но и не кролба», — сказала она. «Нанобинт, которым ты меня замотал, содержал человеческую ДНК и был биологически активным. Он рассчитан на заживление смертельных ран и регенерацию, и когда у меня шла трансформация, он меня сильно изменил. Это, пожалуй, объясняло ее внешний вид, но никак не объясняло речь, исчезновение. Как Кролба, я необычно радужная, можно сказать, королева Кролбов. Все прошедшие трансформацию Кролбы бродят по Марсу, становятся умнее. Они словно разбитый на множество частей мозг, годами собирающий информацию. А я, воля, которая самим фактом своего появления, оживила весь этот мозг и сразу начала использовать. Я взглянул на нее. В ней было что-то одновременно пугающее и притягательное. Неожиданно появилась ассоциация с Ба. Я потряс головой, отгоняя странную мысль. «А по поводу исчезновений?» Кролба посмотрела на меня, приоткрыв рот. «Мне сложно объяснить. Не хватает терминов, понятий. Сейчас попробую. После трансформации я живу здесь, но всегда, в любой момент, чувствую рядом множество точно таких же, но совсем чуть-чуть других миров, в любой из которых могу зайти ненадолго». «Параллельные миры!» Радостно заорал я, а Кролба тут же отскочила от меня и исчезла. Когда она появилась через несколько секунд, я тихо и торопливо забормотал: «Прости, прости, больше не буду. Я теперь все буду говорить тихо». «Очень тебя прошу», — серьезно сказала она. «Никогда не кричи на меня. Ну, я же не на тебя, я же просто от радости». «Мне все равно очень страшно». Она посмотрела на меня каким-то особенно выразительным взглядом. Я почувствовал, что, наверное, что-то должен сделать. Шагнул вперед и мягко обнял ее, готовый в любой момент отскочить и извиниться. Но она не просто не сопротивлялась, а прям невесомой шелковой тряпочкой скользнула в мои объятия. «Как тебя зовут?» — спросил я, прижимаясь щекой к шерстке на ее голове. «А какое имя тебе нравится?» Я задумался на мгновение. «Пусть будет Паулина», — наконец сказал я. «У меня так зовут бабушку. Ее предки из Мексики. Мой дед встретился с ней во время Второй марсианской революции, и они вместе воевали против фактории. Тогда зови меня Паулина». Тут же я понял, насколько сложно это будет объяснить Ба и Ма. Енда и Степки с Илюхой. Надо было назвать ее, например, Полиной или какой-нибудь Дианой. Здесь, в окрестностях сверхновой Москвы, сразу две Паулины в одной семье точно вызовут вопросы. В одной семье? Я подумал, в одной семье? О чем я вообще думаю? Мне 12 земных лет. Я еще ребенок. Я не готов ни к каким серьезным решениям и ответственности. Паулина, конечно, милая, а за то, чтобы трогать шерстку у нее на голове, я готов обе ноги поменять на импланты, но это ничего не значит. Этого слишком мало. «Ты познакомишь меня с родителями?» — спросила она. Я собрал воздух в легкие, чтобы заорать «с родителями», но вовремя остановился, вспомнив обещание не кричать на нее. Кроме того, повторяя за ней, я наверняка выглядел довольно глупо. «Я же ничего не путаю», — уточнила Паулина. «Просто на меня сейчас начнут охотиться из факторий. У них только в этом регионе 7142 траппера, и у меня нет ни семьи, ни защитников. Поэтому я должна выйти за тебя замуж, и ты вместе со своей семьей меня защитишь. Если я ничего не путаю, то это работает именно так». Она смотрела на меня в упор, а я пытался как-то собрать внутри себя ответ, что вообще-то она бабочка-кролик после трансформации, а я человек, которому 12 лет, и который, конечно, по законам Марса может оформить себе эмансипацию и жениться на другом человеке, а не на Кролбе, но боится даже начинать думать об этом. А еще О том, что если я приведу домой кого-то, за кем в любую минуту могут начать охотиться 7140 сколько-то там трапперов, то этим навлеку риск смерти на весь дом. Я все еще обнимал ее, но все слабее и слабее. Почему я должен принимать какие-то решения? Я еще ребенок. Я никому ничего не должен. И вдруг у меня внутри разгорелась ярость на самого себя, на собственную слабость, на свои оправдания. Вспомнилась книжка про революцию, в которой герои, мальчишки и девчонки не намного старше меня, принимали решения, не всегда правильные, но никогда об этом не жалели. Сколько 12-летних марсиан спасли настоящую радужную Кролбу, помогли ей пережить трансформацию и получили шанс стать для нее муж настоящим другом. Я... Непонятно, что я хотел сказать и как объяснить, что жениться пока не собираюсь, но защитить попробую, когда в коммуникаторе раздалось. «Стёпа! Илья! Вася! Общий сбор дома! Много плохих новостей!» Это была Ма. Усталый, но решительный голос. Позвала сразу всех, а не каждого по отдельности, как она любит. Точно происходит какая-то енда. «Поехали!» Паулина прижалась к моей спине. Сразу захотелось прибавить скорость на гиротракторе и слегка полихачить. Гиротракторы Илюхи и Стёпки были уже около дома, то есть мы были последними. Едва я зашел, пропустив вперед Кролбу, как сзади зашуршали металлические штыри, превращая дверь в часть неприступной стены. «Ты нас познакомишь?» — раздался голос сверху, когда мы с Паулиной тихо вошли в гостиную. «Кто это?» — удивились хором мои братья. Ма же прошла мимо меня, неожиданно встала на колени перед Паулиной, протянула руку к ее лицу и спросила. «Можно?» Паулина явно боялась, но все равно кивнула. Ма тронула ее щеку, затем опустила руку до шеи, отняла на мгновение и прикоснулась к макушке в венке из белых цветов. «Ты радужная Кролба», — сказала Ма. «Да», — кивнула Паулина. Ма в свое время окончила биотех и при бате заведовала сельским хозяйством всей Сверхновой. «Да вы издеваетесь?» — рявкнула с потолка Ба, и я едва успел прикрыть ушки Кролби. «Ба, ее зовут Паулина», — сказал я негромко. «Теперь картина выглядит цельной», — заявила Ма. «Рассказываю». И она рассказала, как приехала в мэрию, получила талончик на посещение тюрьмы и как КТ Лапкин попросил ее после заседания суда обязательно остаться. Дядя ССТ, он же 173-й, бывший шериф Сверхновой Москвы, сказал, что прекрасно понимает, что на суде его приговорят к смерти, а завтра утилизируют. И при этом он попросил Мани оставаться на процесс, а ехать домой, хватать детей и свекровь в охапку и валить в самый восточный Токио, в котором, единственном на все окрестности, власть еще не подмяла фактория. Но Ма, конечно же, не послушала его и осталась. Процесс предсказуемо оказался фарсом. ССТ обвинили и приговорили за несколько минут. Ему даже не дали слова, сославшись на древний подзаконный акт о том, что предметы не могут свидетельствовать в суде. Однако самое странное началось после этого. КТ Лапкин, странно глядя на Ма, вышел в центр зала заседаний и сообщил, что по данным Сверхновомосковского инфекционного центра, в случае, если радужная Кролба пройдет процесс трансформации, то станет источником опаснейшего патогена, который, то есть патоген, разлагается только после смерти радужной Кролбы. За убийство, прошедшей трансформацию Кролбы, фактория предложила 2 миллиона алтынов. И в конце КТ прямо сказал: «Последний раз радужную Кролбу видели на землях Гринёвых», и посмотрел на Ма. И добавил, что в 9 вечера все свободные трапперы сверхновой придут на эти земли, чтобы уничтожить опасное животное. А опасно оно, как сейчас поняла Ма, тем, что если вдруг все узнают, что после перерождения радужная кролба становится не менее разумной, чем человек, то охоту на кролб запретят сразу, и фактория потеряет миллиарды только в ближайшие годы. «Пора бежать!» — лязгнула с потолка Ба. «Сейчас 7 вечера. Мы успеем!» «А нет. Судя по моим датчикам, все направления перекрыты. В эфире полно болтовни охотников, готовых стрелять по кому угодно, лишь бы не подхватить эту придуманную заразу». «Вы защитите меня?» — робко спросила Паулина. «Куда ж мы денемся, милая?» — ответила Ма. «К тому же я всегда хотела дочку, а рождались сплошь эти оболтусы». «Я думал, я первым приведу девушку в дом», — сказала Люха и пихнул меня кулаком в плечо. «Мужик». Мы сели за стол играть в подкидного, Заба играл автоповар, царапая иногда рубашки карт ножами, между которых их держал. Первые пару партий Паулина слила, зато затем начала выигрывать. Чтобы переломить ситуацию, Ма предложила вначале в переводного, а потом трое на трое. Каждый раз кролба быстро приспосабливалась. Когда снаружи послышался усиленным мегафоном голос КТ Лапкина, всем в семье Гринёвых было понятно, что если и есть среди них неразумные животные, то это они. А Паулина как раз самая умная и удачливая. «Выдайте нам тело мертвой кролбы, или же мы будем вынуждены применить меры». «А идите вы к Янде между ног!» рявкнула в ответ Ба. В окна было видно, что дом окружили трапперы на гиро-джипах и гиро-тракторах. КТ стоял на крыше гигантского черного гиро-грузовика. «Убить всех!» — мрачно сказал КТ. «Папа!» — заорала откуда-то сзади Ленка Лапкина. «Ты обещал!» КТ спрыгнул с грузовика, не отвечая. Раздался звук пощечины, виск, и все умолкло. Затем зарычали двигатели, заорали, заулюлюкали люди, сотни фонарей перетеклись и уперлись в дом, раздались энергетические выстрелы. Но все они не дошли до дома совсем немного, упершись в энергетический купол. «Не стрелять!» — заорал КТ. «Тюрин, Балакирев, Каштанов! По очереди, выстрел раз в 30 секунд. Если снимут энергетический купол, общий залп. Если не снимут, до утра он выдохнется. Домашние генераторы такую нагрузку не тянут. А утром приедет машина для выжигания джунглей. И спалим заразу». «Я позвонила в самый восточный Токио», — сказала Ма. «От них, может, кто-то приедет». «Вы меня не выдадите?» — спросила Паулина. Илюха рассмеялся. «Гринёвы своих не сдают. Батя с дедом с того света бы нас прибили». Ма тут же легонько шлепнула его по губам. «Жив еще может, Ерёма». Все умолкли. Стёпка и Илюха стащили в гостиную спальники. Попробовали в дурака, но игра не пошла. Когда укладывались, Ма положила Паулину рядом с собой. Я был уверен, что не засну, но на удивление проснулся от толчка Ма, когда солнце уже заглядывало в окно. «Ты не знаешь, где Паулина?» — одними губами прошептала Ма. Она не могла никуда уйти. Ба не видела камерами движения, но ее нет. Стало ясно, что радужная кролба сбежала в параллельный мир. Она спасала себя как могла. Ей было меньше одного дня, и ей было мало этого одного дня. И что, что она такая умная? Это у Гринёвых за плечами добрая сотня лет борьбы с факторией, а Паулина просто маленькая, едва родившаяся девочка, сразу же попавшая в крутой переплет. «Это чудесная радужная кролба», — сказал я. «Ма, помнишь, как трансформировавшиеся кролбы иногда исчезают?» «А-а-а», — вспомнила Ма. «Точно». И успокоилась. Она не обвиняла, не беспокоилась. И тут я вдруг понял, что и Ма, и Ба все это время ждали, когда фактория придет за нами. И когда, наконец, пришли, Кролба стала поводом, но не причиной. И потому сбежавшую Паулину никто не обвинял. «Илья, ты ведь не спишь?» «Не сплю, Ма». «Если ты выйдешь, тебя выпустят». Все сразу поняли, что Ма имеет в виду. Где-то там, за линией гиромашин, сидит зареванная Ленка Лапкина, и если вышедшего с поднятыми руками Илюху кто-то подстрелит, мира в семье Лапкиных можно не ждать. А потому Илью, скорее всего, пропустят. «Думаешь, помогут мне мои ляхи?» — непонятно спросил Илюха, и больше Ма его не уговаривала. 2%! — послышался голос с потолка. «Ксюха, тащи лебедку!» Ма пошла вниз. Илья принес с чердака ящик с винтовками, Степка — коробки с магазинами, меня пустили на самый верх, дали чижа с трехкраткой, несколько заряженных энергетических магазинов. Каждую субботу последние лет 7 я с этой винтовкой с этого самого места стрелял по мишеням внизу. Теперь стало понятно, что это было не случайно и вовсе не было развлечением. В той стороне, куда выходило мое окно, было видно громадную алую машину с закопченным раструбом для выжигания джунглей. Ее, видимо, привезли еще в ночи и сейчас ждали, когда закончится силовое поле вокруг дома, чтобы нас сжечь. Раздался хлопок, мигнуло, стало чуть светлее. Видимо, силовое поле закончилось. И в то же мгновение от дома к алой машине метнулась черная молния, одним ударом пробила толстенный борт, из которого хлынула под давлением жидкость для огнемета. В этот момент я узнал черное существо. Это была Валькирия, металлический боец с атомным сердцем, а если точнее, Ба, сжигающая остатки сердца. Тут же ее дернуло обратно, видимо, лебедкой, а со второго этажа раздался выстрел классическим зажигательным патроном. Над алой машиной взметнулся купол пламени, а затем, раскидывая в стороны гиротрактора, прогремел взрыв. Несколько машин долетело даже до дома, ощутимо дернув стены. «Староватая для таких трюков», — раздался самодовольный голос из динамиков через пару минут. Видимо, Ба повесили обратно на стену, подключив ко всем системам. Еще через полчаса осаждающие разобрались с пожаром и ранеными. «Вы объявили нам войну!» — заорал КТ. «В битве человечества с чуждым ему миром вы встали не на ту сторону. И я объявляю, вы обречены!» «Бум!» — сказала с потолка Ба. И тут же раздалось множество взрывов. Каждый из них был куда слабее, чем разорвавшаяся зажигательная машина, но их было действительно много. Подлетали на месте и переворачивались гиротракторы и гироджипы, орали раненые трапперы. «Это ребята из самого восточного Токио», — пояснила Ба. «Когда я делала большой бум, они минировали машины, потом дали мне ключи от взрывателей и ушли. Боюсь, что больше козырей у нас нет». На этот раз прошло почти полтора часа, прежде чем выступил КТ. Но он не просто сказал речь. Вместо этого на площадку перед домом выехала автоматическая тележка с горизонтальной платформой и с распятым на ней дядей ССТ. 173-й ярко блестел на солнце, но его металлическое лицо было мрачным. «Сейчас через твое тело пропустят 6000 вольт», — сказал КТ. «И ты перестанешь существовать. Тебе есть что сказать?» «Мне очень жаль», — ССТ говорил тихо. Поэтому бабушка усилила его, и все в доме слышали робота через динамики в потолке. «Жаль, что все достижения Второй марсианской революции пошли прахом, что вы уничтожаете тех, кто защищал ваших отцов и был готов отдать жизнь за будущее ваших детей. Очень жаль, что вы выбрали ненавидящую все, кроме денег, факторию. Я умру, но дух свободы уничтожить невозможно. Включай. Сдохни! Рявкнул голос КТ, но ничего не произошло. «Сдохни, сдохни, сдохни! Игорь, почему кнопка не работает?» «Игорь уволился!» Раздался смутно знакомый голос, затем шум возни, несколько ударов, и на платформу ССТ запрыгнул крупный мужчина в длинном коричневом кожаном плаще и в широкополой кожаной шляпе. Он кинул на пол бесчувственное тело, в котором я через оптический прицел узнал КТ Лапкина и несколькими спокойными движениями освободил ССТ, после чего вручил ему мощный энергетический обрез. «Ерёма!» — заорал кто-то сбоку, и тут же послышался шум. Все повторяли в разнобой одно имя — Ерёма Гринёв. «Я уже убил тебя один раз! Убью еще раз!» — крикнул кто-то, но мужик в плаще вскинул руку, видимо, с пистолетом, я этого не заметил, и раздался выстрел. Судя по тому, что мужик в плаще отвернулся, говорившего он убил. «Батя!» — услышал я крик Илюхи. «Еремей!» — орала ма. «Сукин сын, где ты был?» «Сынок! Сынок, сынок!» «Тихо!» — рявкнул батя, и все вокруг смолкли. «Значит так. Мой мандат мэра никто не отменял. Этот ваш новый паскуда Лапкин незаконный. Любой, кто сейчас пойдет против меня, по закону сверхновой Москвы, бунтовщик и предатель, и будет немедленно предан нашей родной, священной марсианской земле, что можете считать моей последней милостью. Кто поможет прибраться и восстановить порядок, пойдет по амнистии и не будет преследоваться за прошлые дела. Возражения есть?» Батя огляделся, затем присел на КТ Лапкина, достал пистолет и, видимо, проверив заряд, сунул обратно в кобуру. В этот момент ССТ вскинул обрез и сделал три выстрела один за другим. Сбоку, где мне не было видно, кто-то заорал и теперь ревел, не переставая. «Еще есть недовольные?» — спросил батя, даже не поднявший голову на выстрелы. Поэтому я понял, насколько сильно он доверяет другу-роботу. «Будем считать, что нет. Добейте уже кто-нибудь этого несчастного ублюдка». Раздался выстрел, крик прекратился. «Сынок, не ругайся, пожалуйста», — нерешительно сказала в динамике ба. «Ма, это по работе», — отмахнулся батя. «Так, все, прибрались здесь и давайте в сверхновую готовить встречу, жечь улики, трястись по подвалам. Хозяин вернулся, а я к семье, давно не виделись». В этот момент я, наверное, впервые во взрослом возрасте едва не описался. Потому что в тот момент, когда я рассматривал отца в оптический прицел, а иначе его было слишком плохо видно, мне кто-то лег на спину. «Покажи, я не вижу», — потребовал Паулина. Я убедился, что предохранитель не снят, и сдвинул винтовку. «Крутой у тебя отец». «Батя!» Поправил я ее. Ага. А потом все скрутилось. Ма рыдала, ба, не переставая, нервно ворчала в динамике под потолком, ССТ все время лез обниматься к бате и требовал объяснений по каким-то древним делам. В какой-то момент я обнаружил, что батя пьет самогон из чашки, а на коленях у него почему-то сидит Паулина, и никто не считает это странным. Затем он пошел на крыльцо, отмахнувшись ото всех, зацепив меня за безрукавку за собой. «Васька, я же на самом деле умер», — сказал он. «Чего?» — пораженно спросил я. «В этом мире Еремей Гринёв был убит выстрелом из энергетического обреза в затылок. Об этом многие знали. ССТ, к примеру. Доказательств не было, а знание было. Но как? А в другом мире, Вась, вы все умерли. У меня на руках. А потом твоя Паулина нашла меня и спросила, хочешь в мир, где все твои живы? И жена, и мать, и трое сыновей. А я ей говорю, как же трое, двое же было. А она отвечает, ты в том мире третьего еще сделал, самого лучшего, и Васькой назвал. Ну, в общем, Васька, как я после такого мог отказаться? И в этот момент я, как малолетка, разрыдался. А рядом со мной молча плакал крутой 40-летний мужик в толстом кожаном плаще, мэр сверхновой Москвы, не побоявшийся выйти против нескольких сотен трапперов, чтобы спасти семью. Батя. Не, янда не так. Мой батя.